частности, мы с вами говорили о предыдущем уровне, который называется ситхаками. Еще раз напомню все эти уровни. Итак, мы вчера с вами говорили о 5 уровнях сознания как причина того, что люди имеют разные вкусы, разные представления, культивируют различные учения или вообще не культивируют ничего. То есть мы можем видеть, допустим, одни любят музыку, меломаны, другие любят обучаться, такие склонные к обучению люди, спортсмены и так далее. Христиане, мусульмане, буддисты, шаманисты, иудеи, атеисты и вообще кому все пофигу. Да, есть такая категория. Вообще все пофигу. И почему это происходит, мы вчера с вами обсуждали, что в Ведах, по крайней мере, там объясняется, мы нигде не найдем других объяснений. Но в ведической литературе мы увидим это объяснение о панчакрошах, 5 уровнях сознания. Те, кому все пофигу, это те, кто на уровне анамая находится. Им не пофигу только еда, секс, сон и что? Оборона. Это им не пофигу. А все остальное, конечно, им все равно. Так назовем, я почему так немножко говорю. Я думаю, для вас так лучше даже звучит. Если бы я скажу, у них больше нет никаких интересов, внутренне вы не поймете, о чем это речь идет. Ну как же нет интересов? Есть интерес. Педикюр, маникюр, колбаска, так сказать, кафе, пиво и так далее. Кино, вино и домино. Поэтому я вам говорю, кому все пофигу. Это значит, кого не интересует что-то более, так сказать, важное, значимое, они уже стали циничны, скептически относятся ко всему, ко всем философиям, политике, всему остальному, они ничего не хотят в жизни. Они хотят, что пей, гуляй, веселись. Я буду жить для себя. Если они уж не откровенные прожигатели жизни, то, по крайней мере, они полностью эгоцентричны. То есть действуют ради своих чувств. И чтобы удовлетворить свои чувства, они идут на любые поступки, на любые ухищрения. Для них нет такого понятия, как честь, совесть, мораль, этика, нравственность. Нет. Они могут предать или сказать, это твои проблемы. Своей матери они могут сказать, это, мама, твои проблемы. Они даже матери родной могут так сказать. Родному отцу могут сказать, это, батек, твои проблемы. Если они настолько близким людям могут сказать, это твои проблемы, что же говорить о том, как они относятся к друзьям, к окружающим и так далее. Все это их сообщество или те люди, которые их окружают, или которыми они себя окружают. Это как алкоголики, бутылка их объединяет. Но когда они не имеют этой возможности, то дружбы нет уже, да? Знаете, да? Наркоманы разные там, ну и так далее, и так далее. Это те, кто не имеет никаких ценностей абсолютно. Так мы вчера с вами говорили с этого низшего уровня сознания, анамая. На этом уровне есть своя религиозность. Людям чихать. Они не будут за вас молиться, за то, чтобы был мир во всем мире. Они только, если уж они молятся о чем-то, то только о себе. Если они не молятся вообще, то они думают только о себе, о своих чувствах. То есть у них нет ни Бога, ничего вообще в жизни. Их Бог кто? Я. Я Бог, конечно. Я сам себе Бог. Я сам себе. Этот уровень сознания, если вы помните, называется анумая. Или анамая. Уровень еды. Когда люди замкнуты на 4 видах деятельности. Еда, сон, секс и оборона. Только 4 вида деятельности их интересуют. И говорится, что когда человек находится на таком низком уровне сознания, что даже у него оборона очень слабая. Как правило, эти люди очень трусливы. Они обороняться-то не могут нормально. Они панический страх испытывают внутри сердца своего. Но мнят себя очень героем. Знаете, как пьяный заяц. Знаете, басня есть такая? Пьяный заяц. А что мне, лев? Видал я льва? И так далее. Есть такая, знаешь, пьяный заяц. Эти люди пьяные зайцы, у них язык очень длинный. Но когда вы серьезно их за язык хватаете двумя руками и приколачиваете к столу, этот язык сразу почему-то начинает говорить другое совсем. Это лишь зависит от ситуации, в которую они попадают. Очень много говорливых людей. Так это анамая, самый низший уровень сознания. Вы помните, да, о чем мы говорили? Следующий — пранамая. Прана означает жизненный воздух. Это люди, полностью сконцентрированы на здоровье и на очищении от всяких болезней и так далее. Они постоянно, они съели тысячи килограммов таблеток, выпили все микстуры, которые только были, которые видимые, невидимые, слыханные, неслыханные. Они съели весь крыжовник, всю облепиху, обмазались всеми маслами. Они сделали себе все клизмы в разных размерах. Они промыли себе кишечник, желудок, печень, почки. В глаза капали все, что не есть, в нос заливали все, что есть. Пили разные отвары, навары, завары, повары и так далее. Они все сконцентрированы на своем здоровье. Было бы здоровье, остальное все приладится, они говорят. Поэтому они пишут, помните, я вам говорю, как здоровье, всегда идет здоровье. Они как бы акцент делают. По этому акценту вы можете понять, что человек находится на уровне пранамая. Акцент всегда: здравствуйте, здравствуйте, будь здоров. А вам здоровья желаю, все остальное чушь. Самое главное — здоровье. Пусть ты будешь здоровый идиот. Практически под этим. Это пранамая. Туда включается здоровье, правильное питание, естественно, для здоровья, регулируемая сексуальная жизнь, режим сна, оборона. Следующий, более высокий уровень сознания называется манамая. Мана — это означает ум. Умственные размышления и выдумки всевозможные. Когда человек размышляет, а вдруг Бога нет, а может быть, он и есть. А кто его знает, зачем вообще я об этом размышляю, он так думает. Бог есть или нету, а почему я вообще об этом думаю? Зачем я об этом думаю? Может быть, не стоит мне об этом думать. А зачем я думаю о том, что мне не стоит об этом думать? И так далее. То есть такие, знаете, есть такие. Они так вообще закрутят, заплетут все. Что очень сложно это. Им, они очень сложно сами себя понимают. Никто одно, то другое, они могут вам сказать. Ну да, вот такое я вот все. Я разочарован все. Я разочарован в том, что я вчера мыслил, сегодня я уже это отвергаю. Вообще и так далее. Это манамая. Пленники ума. И в Ведах говорится, что эти люди являются пленниками своего ума, и на колеснице своего ума они путешествуют по всей Вселенной, перемещаясь из одного тела в другое, с одной планеты на другую. Просто это пленники ума. Sentimental называется. Пленники чувств и ума. Если на низшем уровне только одни чувства, то здесь уже, так сказать, ум появляется. Появляется категория мышления, волеизъявления и категория чего? Кто помнит? Ощущения. Человек начинает анализировать. Если вы помните, природа ума — это три функции ума есть. Ощущение, волеизъявление и мышление. Это функции ума. На сегодняшний день нигде вас не обучат, чем ум отличается от разума. Спросите любого, себя сейчас спросите, в чем разница между умом и разумом. Кто может членораздельно мне объяснить? Кроме старичков. Я не имею в виду по возрасту, а те, кто давно занимается. Прошу прощения. У себя тоже. Итак, кто может членораздельно мне ответить? В чем разница между разумом и умом? Почему мы говорим, этот умный, а этот разумный? Есть разница? Или разум и ум — это одно и то же? Наверное, ум — это когда что-то знаете, а разум — это уметь правильно изложить свою мысль. Еще какие версии или диверсии? Правильно или неправильно? Правильно. Правильно? Правильно. А как разум определяет, правильно или неправильно? Есть кто здесь курит? Девчонки, курит-то? Это правильно или неправильно? Или мужчины курят-то? Или мальчики, как вас назвать? Дети, вы курите? Ну кто-то все равно покурит, потому что табачком иногда попахивает. Ну как, если у вас есть разум, вы же знаете, да, что курить вредно? Все знаете? А, понимание. О. Понимание, знание, информация, что там еще есть. Так в чем же все-таки различие между разумом и умом? Все мы сталкиваемся с этими двумя категориями. Разум и ум. Везде читаем. Был разумный человек, кто-то был умный. У него был слабый разум, но очень сильный ум. Мы часто встречаемся в литературе, в каких-то объяснениях. Но кто может члена раздельно определить хотя бы для себя, где у него разум, где у него ум? Чем он слаб и в каких ситуациях? Тогда он может почувствовать, что я слаб разумом, допустим, но силен умом. Или очень слаб умом, но силен разумом. А? Есть-то? Что-что? Ну, такие есть. Очень много заявляют о том, что я очень разумный. Просто дурачок, но очень разумный. Мудрый дурачок. Итак, функции ума описываются. То есть они проанализированы, эти функции ума. Это ощущение. Если вы помните, мы говорили об этом, что если отключить ум, то мы ничего не чувствуем. Поэтому во время операции человеку хлороформ там или что-то какое-то, какую-то анестезию дают, все, и он ничего не чувствует. Почему? Ум отключается. Таким образом, мы чувствуем или ощущаем свое тело через ум. Вся боль, она не в руке, а где? В уме. В уме. Вся боль в уме. Все наши чувства в уме, все, все ощущения в уме. Следующая функция ума – это волеизъявление. То есть я хочу, я желаю. Желание. В нашем уме очень много желаний. Вы чувствуете? Так охота подойти, как дать ухо. А что не дает, как вы думаете? Разум, правильно. Видите, не дает разум. Разум не дает. Так можно понять, что ум и разум разные вещи. В уме иногда очень много хочется. Идешь мимо магазина, хочется взять кирпич, как дать в витрину. Так просто, да? Ради прикола. Бывает у вас такое, нет? Ради прикола просто так. Молодые люди, они наверняка вот некоторые. Или кое-что показать кому-то. В уме ум настолько, он как помойка, знаете, в уме столько всяких фантазий появляется. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой просто. А еще если кто-нибудь идею какую-нибудь даст так, намекнет, ум как начинает ее разворачивать. Чувствовали, нет? Вур-вур-вур, уже прям душу, ой, куда меня понесло. Итак. Волеизъявление, ощущение и следующее это мышление. Мышление. Что значит мышление? Я думаю, что мне будет хорошо именно от этого. Я думаю, если я сейчас выпью, мне будет очень хорошо. И я думаю, что завтра не будет никакого похмелья. Я думаю, что если я сейчас украду, никто не узнает. Я так думаю. Я думаю, она меня не любит. Я думаю, он идиот. Это все ум. В нем нет знания. Он просто так думает. Он мыслит. Может так, может не так. Функция разума какая? В первую очередь знание. Вы можете увидеть большой-большой плакат. Очень красивая девушка с красивым мужчиной. Они друг друга обнимают, хотят поцеловать. Все об этом мечтают. Мужчины мечтают именно вот о такой женщине, которая на плакате. А женщины, они, как правило, мечтают. Они говорят, фу, ой, какой. А сами, фу, какой. Женщины любят, у них то есть дух противоречия. Чего такое? И у них сигареты у всех. И там такая большая красивая пачка. Росман. Допустим, написано. И такими маленькими буковками внизу написано. Минздрав России там или просто Минздрав предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Вот это все, вот это вот большое, это чувство и ум. А вот столько это разум. Как вы думаете, что победит? Все несомненно на эту строчку смотрят. Этого вообще не видят. Вот оно в чем. Где собака порылась? На самом деле, вот это захватит. И реклама рассчитана на это. Люди очень умны. Маркетинг так устроен. Они понимают, что люди обладают очень слабым разумом. Очень слабым разумом. Потому что они находятся в плену чувственных наслаждений. В плену чувств. Сентименталисты. Сентал означает чувство, ментал означает ум. И тогда вам шампуни, там то все, пылесосы. И товарооборот очень большой. Люди бегут и покупают. Почему? Потому что их чувство захватило. Красивая девушка, взяла себе такой пылесос, красивая квартира, вы берете пылесос, заходите в свою эту лачугу, кошмарные деньги потратили. Бабочка там какая-то села на стиральную машину. На вашу машину сядет бабка какая-то ваша. Бабка, а не бабочка. И так далее. Чувства привлекают чувства. Обманывают на чувства. Как фокус. Как фокус. Реклама на этом построена. На обмане. Лишь бы сбыть товар. Лишь бы сбыть товар. И навязываются разные дешевые ценности. Шмутки, вещи и так далее. И люди с детства практически попадают в плен вещизма и ложного престижа. Ложного престижа. Такой костюм уже не моден, такой так и так далее. Такова ситуация. Итак, знание, память. Память. Это означает, в память включается также опыт. Если вы когда-нибудь за провода хватались, то информация отложится не в уме. Потому что ум всегда хочет провода взять. Ум всегда хочет. А вдруг через меня ток пройдет и все будет здорово. Я где-то читал или читала, одного током шарахнул, он давай на пятерке учиться. Бизнесменом потом крутым стал, все. Потом второй раз его шарахнуло вообще, он, так сказать, стал писать книги, рисовать картины там, и так далее. И ум говорит, давай, давай тоже. Язык засунь в розетку. Пусть тебя шарахнет, ты станешь гением. Ум многое что говорит. Но в памяти у вас есть, да? Память дает опыт. Вы когда-то хватались, вас шарахнуло. И даже если очень хочется как-то иногда схватиться. Не бывает у вас так, что вы даже имеете опыт, но все равно охоту. Иногда даже есть такие, которые хватаются все равно. Их опять шарахают, они говорят, ну теперь понятно. Теперь понятно уже. Шестой раз хватаюсь, понятно. Теперь на шестой раз понял. Есть очень много таких людей, которые на одни и те же грабли наступают систематически. Итак, память. Итак, мы говорили, знание. Что такое знание? Кто знает? Это качество. Знание рождается в силу понимания. Понимание приходит в результате деятельности. Итак, деятельность должна привести к пониманию. Понимание приводит к знанию. Знанием является качество, когда вы реализуете определенную информацию, поскольку вы понимаете, что так будет более благоприятно. Это все функции разума. Ум вам может говорить одно, но поскольку разум есть, в разуме есть функция знания, есть опыт, и какой-то определенный род деятельности привел вас к этому опыту, который превратился в знание, вы можете этого не делать. Вы говорите, зачем? Это для меня неблагоприятно. Мне, конечно, хочется, очень даже хочется, но я не буду этого делать. Ты больная. Знаете, да? Вы, допустим, знаете, что... Вот мужчина, допустим, знает, что женщина болеет каким-то венерическим заболеванием. И очень хочется. Что не позволяет это сделать? Если сильный разум. И вы отказываетесь. Очень красивая девушка, но больная. И вы не делаете это. А она очень хочет. Все, вперед. Что останавливает вас? Болезнь. Ее болезнь не останавливает. Разум. Это функция разума. Это функция разума. Функция разума. Или вы через дорогу переходите. Машин очень много. И вы думаете, пробегу, не пробегу. Ум говорит, да пробежишь. А разум говорит, ну да, сейчас пробежишь. Прибежишь сейчас туда, в больницу куда-нибудь или на кладбище. А ум говорит, да ладно ты. Вот в прошлом году старуха одна пробежала, нормально. А ты такой молодой, красивый. Давай беги, что ты. Ум всегда находится в противоречиях с разумом. Потому что ум, он не обладает знанием. Он просто желает, ощущает. И что? Мыслит. И так, и сяк, и так, и сяк. Сегодня я это люблю, завтра ай. Люблю. А почему? А так охота. Выходи за меня замуж. Тут все, собрался, костюм одел, приходит. Ну что? А ты что такой в костюме? Так ты вчера сказал замуж. За меня собираешься. А я передумала. Почему? А так просто. Просто, и лицо такое. Нормально. Говорится, лицо – зеркало ума. Глупость. Полное олицетворение глупости на лице. На лицо человека посмотрите, полный идиот. Говорится, Веда говорится, лицо – зеркало ума, а глаза – зеркало души. По глазам мы можем видеть, насколько там, что внутри человека, а по лицу можем понять, что у него в уме. А когда его напоить, тогда вообще, что у трезвого на уме, то у пьяного где? Да, везде, короче говоря. Везде. Вожделение гнездится в нескольких аспектах. Оно проявляется как ум, потом ум трансформируется в язык, а язык трансформируется в гениталию. Итак, похоть, она начинается в уме. Потом она слезает на язык и возбуждается гениталией. Итак, разум, мы говорили, знание, память, забвение также, это категория знания. Да, это функция разума. И есть две категории памяти. В уме также есть память, но эта память связана с механическими частями, механическая память. Если мы говорили, что ощущение, желание, и что? Ощущение, желание и мышление, то ум также дает информацию разуму с этими ощущениями. В памяти откладывается ощущение, откладывается желание. В прошлый раз я тоже этого желал. Все, нет, все, я больше не хочу таких желаний. Или желание осталось, но я не буду их исполнять, потому что в памяти остался результат действий, деятельности это остался. Я больше не буду этого делать. То, что мы получили опыт, это категория разума, но также она связана с умом, поскольку память там хранится, информация. Следующая функция разума – дискриминация. Это способность различать – это хорошо, а это плохо. Это будет для меня благоприятным, а это будет неблагоприятным. Опираясь, несомненно, на знания. Ум тоже может говорить, это хорошо будет. Но ум лишен знания. Ум строит все свои желания на чувствах. Разум же может отвергнуть и ум, и отвергнуть что? Чувства. Разум способен отвергать ум и чувства. Как вот мы, допустим, иногда... Вы чувствовали в себе? Ой, так думать о людях нельзя. Такая фраза вам внутри себя знакома? Я не должен думать об этом человеке очень плохо. Таким образом, вы понимаете, что ваш ум мыслит о ком-то плохо. Но разум вам дает совершенно другой. Вы говорите, я не должен так думать о нем. Нет, я не думаю. Но ум думает так. Вы говорите, нет, я не должен так плохо думать. Или вы говорите, я не должен так действовать. Или вы терпите боль, ощущение боли есть. И что-то вам говорит, терпи. Таким образом вы отвергаете. Это разум, это функция разума. Итак, знание, память, забвение, опыт. Это все функция разума. И дискриминация. Способность различать, основываясь на знании. Это будет благоприятно, это будет неблагоприятно. Вернемся к нашему плакату о сигаретах. Функция разума какая будет в данном случае, который я привел в пример? Вот эта маленькая строчка к чему будет относиться? К уму, чувствам или к разуму? А вот это огромное? К уму и чувствам. И как вы думаете, что в основном побеждает в обществе? Ум и чувства. И мы еще при этом называемся как Homo sapiens. Знаете, что такое Homo sapiens? А как вы думаете, у кого всегда чувства выше разума? Правильно. Теперь вы понимаете, почему я вам вчера рассказывал, что таких людей называют в ведической системе Двипада Пашу. То есть они имеют человеческое тело, но их внутренняя сущность – сущность животных. Поэтому в ведической системе не всех людей считают людьми. Есть животные, и к ним отношение как к животным. Но не то, что животных. Вы любите животных? Многие любят животных. Каких-то животных все любят. Точно так же к людям относятся. Ну, нормально относится. Это животное. Допустим, медведь – это животное. Но вы будете с ним обниматься, целоваться, в гости его пригласите. Сядете там с ним, где-то что-то ему объяснять будет. Опасное животное, клетки держать лучше. даже иногда на охоту ходит, когда причиняет беспокойство, начинает. Вот точно так же люди. Также есть люди такие, которые очень опасны. Они как животные, они очень опасны. А есть птички. Кроме того, как на голову накакать, ничего от них никакого не будет. Но когда вам какают на голову человек какой-то, который себя называет человек, представьте, вы сидите, кто-то раз снимает, так, на голову вам какает. Это совсем не птичка. У вас проблемы. Так, от такого человека вы тоже дальше держитесь. Животные. Есть очень много разных живых существ. Свинья – это животное? А что за свинья делает? А кто ест свинью? Знаете, есть такая поговорка. Мы те, что мы едим. Мы состоим из того, что мы кушаем. Если мы кушаем свинью, то что мы? Удивительно. Итак, есть люди также животные. Поэтому теперь вы понимаете, кто такие Двипада Пашу. Это люди, которые слабы разумом. То есть их чувства всегда впереди. Разум всегда подчинен чувствам. Всегда. Как узнать, что мои чувства сильнее разума? Что я неразумный человек. Разум есть, но я его не использую. Я знаю, что это плохо. Я знаю, что это неблагоприятно для меня. Я знаю и не могу ничего с собой поделать. Все равно делаю это. Значит, вы кто? Неразумный. Неразумный. У вас большие проблемы с разумом. А как вы думаете, вы бы хотели жить в обществе разумных или сентиментальных людей? Вот охота кому-то по морде вам съездить, а разум ему говорит, нет, это некрасиво, надо простить, разум говорит. Вы бы хотели с такими разумными или нет? Или с сентиментальными? Сентиментальными, значит, на поводу чувств. Охота, подошел, дал. Конечно, разум. Никто не хочет находиться в обществе сентиментальных, то есть животных, что те ничего не соображают. Что чувства им диктуют, туда они крутят. Чувства. Страшные люди. Страшные люди. Сентименталисты. Опасные. Именно по причине сентименталистов все разваливается, разрушается и так далее. И несомненно, существует темный разум, есть светлый разум. Темный разум использует это. То есть темный разум, это означает, вы заинтересованы, чтобы основная часть общества находилась на уровне сентимента. Потому что ее легко что? Эксплуатировать. Очень легко эксплуатировать. Как вы думаете, честь, совесть, долг, обязанности, откуда исходят? Из ума или из разума? О, потому что ни ум, ни чувства не хотят никакой совестливости, никакого долга, никакой чести, ничего не хотят. Не хотят. Когда долг, чувства не хотят отдавать. Вы когда-нибудь долг что-нибудь брали у кого-нибудь? Чувства хотят отдавать долг? Да? Почему говорят, что берешь чужие, отдаешь свои? Чувства никогда не хотят отдавать. Кто заставляет отдать долг? Разум. Разум. Почему? Это некрасиво, да? Мы говорим, это некрасиво. Или кто-то говорит, да потом в следующий раз не дадут. Кто-то говорит, это некрасиво. Этика это природа. Этика это уже разум. Когда вы думаете, это непорядочно. Но когда вы думаете, меня за это побьют, нагрузят, счетчик включат и так далее, это все функция ума. Вы отдаете из страха. Вы даете из страха, это все ум. Животное тоже боится. Его как колотят, знаете, вот как кошку берут, она где-нибудь нагадит, ее берут маленькую, она тычет туда носом. И она потом уже, а куда, она спрашивает. Она подходит, мужик, куда ходить-то, ты че, елки. Она утирается, кошка, говорит, ты че, мужик, куда ходить-то? Где у тебя здесь? Вы приносите песок туда, а тыкаете. Да. И все, она начинает ходить туда, в песок. Видите, она исполняет свой долг, но это животное. Таким образом, человек может думать, что он пользуется разумом, отдавая долг. Нет. Вы пользуетесь разумом, когда вы понимаете, что это неэтично. Это безнравственно. Это некрасиво. Это нечестно. Все это честь и все остальное, совестливость, этика, нравственность, все это закладывается в разум. В разуме находится. Это разумные люди. Они знают, что Минздрав предупреждает. У них есть разум. Они понимают, знания есть. Есть. Итак, следующий уровень мана-майя, мы с вами говорили, ментальные спекуляции на тему истинного смысла жизни. Выдуманные правила, предписания, ограничения, основанные на неправильном понимании духовной науки. Следующий уровень, более высокий, называется вигьяна. Вигьяна майя. Если вы помните, слово майя означает влияние. Вигьяна означает большое знание. Большое знание. Ви означает как бы знание самого высокого уровня. Когда человек способен постигнуть природу души и материи, то есть духа и материи, то есть метафизику способен постигать, метафизику, то есть законы, выходящие за рамки наших чувств, наших ощущений, знания, выходящие за рамки даже наших желаний. Желаний. Мы можем не желать этого, но это очень полезно. Знаете, как человек, вот, допустим, маленький, ну, ребенок говорит, не хочу я после школы в институт идти, желания нету, да? Но его убеждают, что это полезно. Таким образом, желания нету, но он может осознать пользу этого. Но желание может быть абсолютно противоположное. Итак, на этом уровне вигьяна человек постигает природу души и материи, духа и материи. И он, несомненно, поскольку он постиг, что дух является первостепенной субстанцией, является основой, как машина и шофер. Некоторые защищают машину, некоторые защищают шофера. Когда, допустим, автобус переворачивается, МЧС, оно не автобус начинает налаживать, а что, людей спасать. Или как вы видели, да, заложников захватили, они не начали помещение спасать. Ну, только помещение не трогайте, всех убейте, только помещение. Там стены мы сделали, потолок у нас там такой. Никто не защищает. Все защищают дживу, то есть живое, живое существо. Так и душа, она жива, тело мертво. Когда душа покидает тело, мы вас с вами получаем труп. Таким образом, мы ничего с вами не знаем о душе, но очень много знаем о теле. О ресницах, о глазах, о талии, о длине ног и так далее. Кто-то хочет встать на каблуки и думает, он стал лучше. Но это лишь тело. Ваше сознание не улучшилось. Так мы можем получать знания материальные, можем получать духовные знания. Мы можем спасать свое тело, но так и не спасти душу. Говорится, есть такая поговорка ведическая. Какой смысл чистить клетку, когда птичка умерла? Подразумевается, какой смысл улучшать это тело, когда человек не осознает свою духовную природу. Какой смысл в этом теле? И далее говорится, это лишь украшение мертвеца. Это лишь дело времени, когда человек поймет, что он украшал свое мертвое тело. И душа остается в стороне в течение всей жизни. Человек живет 80 лет, 100 лет, но никогда не практикует ничего, что принадлежит ему лично. Он полностью сконцентрирован на улучшении жизнедеятельности тела. Когда он умирает, он вдруг осознает, что для души-то ничего не сделал. Он все делает все для тела своего и для тел своих близких родных, поскольку они являются продуктами моей деятельности тела. Тело. Итак, это вигьяна, когда человек осознает, что нужно использовать тело для чего? Для души. Для души. Как мы используем ложку для себя. Есть некий инструмент, которым мы можем пользоваться и получать благо. Тело является инструментом, при помощи которого душа может достигнуть освобождения. То есть выйти из круговорота рождения и смерти. То есть то, что мы находим во всех писаниях. Мы вчера с вами это затрагивали. Воскресение, победа над смертью. То есть когда в духовном теле, как в Библии говорится, есть тела земные, есть тела небесные. Природа земных временна, а природа небесных какая? Вечная и так далее. В Царстве Божьем нет ни смерти, ни того, ни сего. Это десятое. Так природа души постигается, что материя временна. Из праха вы вышли, из праха вы идете. А душа вечна. Вечна. Не копите свое богатство на земле, копите свое богатство на небесах, ибо там дом ваш. Каковы богатства небесные и земные? И вы помните, я рассказывал вам про руки. Как один человек описывает, он все время прослеживал деятельность четырех девочек в одной из деревень. Италии. Может быть, вы слышали, что они с Девой Марией общались? Слышали, да, девочки? Четыре девочки на протяжении нескольких лет, два почти года, общались с Девой Марией и с апостолом Павлом. Они общались. И никто не видел, только эти девочки видели. И они смотрели только в небо. Когда они ходили, говорили, они смотрели только в небо. И они переступали через камни, они могли бегом бежать, поворачивать. Они никогда не смотрели на дорогу и ни разу не спотыкались, ни разу не падали. И они говорили то, что им сообщали. Никто, тысячи людей их окружали, поскольку они прослеживались. Сначала их сочли немножко чеканутыми. Потом то, что они говорили, начало сбываться. Люди более серьезные. Потом вообще стали за ними следить, снимать их на пленку, записывать все. И все эти записи, и целый большой фильм научный. Никто не может понять, что происходит. И они там говорили, какие события в мире произойдут, то, что в христианстве произойдет, что где. В чем же суть христианства? Мария им рассказывала. А, рассказывала им, как нужно относиться к другим. И она говорила о единстве Бога, о разных культурах, которые на самом деле просто зависят от того, насколько вы, в каком вы на каком уровне сознания вы находитесь. Поэтому вы культивируете именно такую культуру, такую религию. И так далее, и так далее. И девочки рассказывали разные вещи, предсказывали события по поводу Ватикана, пап, когда папа, как он умрет, что произойдет с ним, и так далее. И все это происходило. В течение этих двух лет, через месяц, они говорили, через месяц такого-то числа, то-то, так-то, так-то будет. Нам сказала Мария. И на самом деле такие серьезные мировые события происходили. И все стали очень серьезно относиться к этим девочкам. А это были простые девочки в глухой деревне, высокогорной, которые просто ухаживали за овцами, за коровами и так далее. Они даже толком писать и читать не умели. У них была такая школа там деревенская, они так средненько учились. Но очень чистые были сердца, целомудренные, чистые, неразвращенные нашей цивилизации. И поэтому именно к ним пришло. Когда их спрашивали, спросите, почему она именно к вам пришла. И они стали ее спрашивать, и они, девочки, все в один голос сказали, что Мария говорит, что она пришла к нам только потому, что мы чисты сердцем. Что мы простодушные и чисты сердцем. У нас нету таких желаний, как у других. То есть тех, кто живет в городах или там. Да. Поэтому к нам приходит она, что мы чисты сердцем. И потом эти девочки объясняли, они попросились к ней. То есть им так было хорошо, и Мария им объясняла природу смерти. И она полностью их убедила, что смерть это ничего такого страшного, что смерть страшна просто для безбожников, для невежд. И она полностью этих девочек убедила, что смерть является вратами, вратами в высшее бытие. Но если человек не заслужил, то это врата куда? В ад. И поэтому в Ведах говорится, трое врат ведут в ад. Жадность, гнев и похоть, вожделение. Жадность, гнев и вожделение. Поэтому разумный человек всегда избегает этих трех врат преисподней. Итак, в соответствии с тем, как мы действуем на уровне разума или чувств, когда человек разумен, он избегает этих трех врат преисподней. Для него врата открываются вверх. Когда человек живет на уровне чувств и ума, для него открываются врата куда? Вниз. Но он думает, что несомненно для него откроются врата куда? Вверх. Или он вообще, он такой тупой, что он думает, да вообще нет никаких врат, ни туда, ни сюда. Жил одну жизнь, да помер, и все, и нормально. Вообще ни в чем. Это вот те, о которых я сказал, кому все, до лампочки, до фен. Это животные просто. Это животные, самые настоящие животные. Они никогда не задумываются ни о чем. Ничем не интересуются. И эти девочки задали вопрос ей, можешь ли ты нас забрать? Все, мы не боимся смерти, все, мы пришли к тебе. Они как-то пришли, вместе собрались и пришли в одно место, где Мария с ними назначила свидание. И за ними ходили десятки, сотни тысяч людей с камерами, с магнитофонами. И девочки вообще никогда не обращали на них внимания. Вообще. То есть есть они или нет, они только вот туда были. И они все время с поднятыми глазами. Головы вот так были заложены. Я сам видел этот фильм, читал, все объяснил. Они вот так. Все. И они всегда держались вот так под ручки. Четвером. И они стали ее молить. Пожалуйста, ты забери нас. Мы готовы, мы уже не боимся смерти. И она сказала, руки ваши пусты. А Это девочки потом рассказывают, почему она их не забрала. Все-таки они чистые сердцем, но у них также пустые руки. И они спросили, а что значит пустые руки? И она сказала, когда ваши руки преисполнятся добрыми делами, тогда вы придете ко мне. А сейчас вы приходите ко мне, да, вы чистые. Но также и чистые ваши руки, там ни черта нет. Вы ничего не сделали. Вы только беспокоитесь о себе, о своих телах, но вы ничего не сделали для души и для души других людей. Не позаботились ни о ком. И когда ваши руки преисполнятся добрыми делами, тогда я вас призову. Очень важный момент. Что мы делаем? Живем ли эгоистично или на самом деле? Ну, там, своей маме сделали хорошо один раз или два. Это означает, что для нас или для таких людей, несомненно, открыты врата вниз. Вниз. Так это в Вигьяне. И следующий уровень называется Ананда. Ананда это означает, ну вы уже записывали вчера, кто был. Ананда, Ананда Майя. Ананда означает духовное блаженство или духовное счастье. И говорится, душа испытывает счастье только от двух вещей. Или как правильно сказать, от двух видов чувств. Что чувствует душа? Все это аппарат, зрительный аппарат, слуховой аппарат и так далее. Это машина. Видит сам, видит душа. Душа в этом материальном мире видит при помощи глаз. Как очки. Очки сами не видят, да? Вы в курсе, что очки не видят? А кто видит? Глаза. Потому что это что? Что же такое очки? Определенный аппарат, да, который корректирует зрение. Или есть слуховой аппарат. Сам аппарат ничего не слышит. Но слышит. Точно так же наши уши сами по себе ничего не слышат, наши глаза сами по себе ничего не видят. И наш язык, он не ощущает никаких вкусов. Кто все ощущает, видит, слышит? Душа. Душа находится, и это механизм, это инструмент, при помощи которого душа может, как вот человек погружается в воду, он не может на большой глубине не видеть, не слышать ничего. И тогда он в скафандр, то есть определенно покрывается. Скафандр, ласты какие-то там, надевают колпак такой, знаете, закручивающийся. Какой-то определенный аппарат связи, средства связи появляются. Он может там говорить, у него там ларингофоны здесь. Он говорит там сверху, как там все. Чтобы давление, кожа не выдержит. Новая кожа, да? Ну так представим. Вообще. Когда еще глубже, он вообще должен в батискафе каком-то там, он там управляет, там какие-то железные руки и так далее. Так и душа в тело попадает. В материальном мире душа не может так действовать. Ей нужно обязательно тело. Это инструмент, при помощи которого она может постигать этот материальный мир, воспринимать его как. Если тело отобрать, вот почему все ценят тело. Потому что без тела очень сложно будет действовать. Без тела очень сложно действовать. Вы незащищенно становитесь. Итак, эти пять уровней. В соответствии с этими пятью уровнями сознания, живые существа выбирают определенный тип культуры, религии, интересов и так далее. С вами говорили именно об этом. И если вы помните, я приводил этот пример вчера, как молитва «Хлеб насущный, дай нам на каждый день и прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, избавь от лукавого». Прости, кто такой лукавый? Кто будет говорить, черт, бес. Лукавый – это так хитрый. Или скажет, это лука какой-то, имя такое лука есть. Это все будет зависеть от вашего сознания. От вашего кругозора, от вашего разума и чуда. Насколько вы чисты, насколько вы осквернены. И также хлеб насущный. Сознание уровня анума будет думать, что в этой молитве говорится о пище. Потому что анума означает уровень еды. Поэтому все представления религии – это еда. Чтобы получить еду, нужно деньги зарабатывать. Поэтому люди просят деньги. Молятся, денег просят и так далее. Это называется анума. Когда вы все мерите колбасой, водкой и селедкой. Шутка. Хорошая машина – хорошая жизнь. Плохая машина – плохая жизнь. Сытый – хорошо, голодный – плохо. Больше ничего. Уровень здоровья. Люди думают, что хлеб насущный – это здоровье. Плюс еда. Здоровая еда. Люди манума, они говорят, да ладно, это еда и здоровье не так важно. Важно знание. Информация. Они информацию называют знанием. Они даже не способны различить, где информация, а где знание. И следующее. Уровень, когда люди говорят хлебом насущным, поскольку Библия духовное произведение, то речь, несомненно, идет о душе. А душе не нужна никакая ни булка, ни сало, ни яички. Душе не нужно сало и яички. Душе, говорится, нужно служение Богу. Они воспринимают как это вегетарианство. Они говорят, здесь в этой молитве говорится о долгах перед Богом. И мы должны простить всех тех, кто перед нами тоже долг какой-то не исполнял. Мама, может быть, должна была нас любить, папа не должен был нас бросать, мы его осуждаем. Сволочь, алкоголик, ушел, нас нашел, молодой. Там что-то еще. Он должен был, мы говорим, прости нам долги наши, потому что мы тоже должны были тебе служить каждый день, с утра до ночи. Но мы не служили тебе никогда. Поэтому мы должны также простить всех тех, кто не исполнил перед нами долг. Всех мы также должны прощать, кто перед нами какой-то долг не исполнил. Вот что означает. Так люди мыслят. Кто-то говорит о долгах, кто-то говорит, я занял там вчера червонец, ты прости мне долги наши. Потому что я там тоже Ваську должен, а мне Коль какой должен. Значит, и Ваську должен простить. Это уровни какие-то сознания, восприятия. Сознание, оно, несомненно, влияет на разум, влияет на ум и влияет на чувства. Поэтому все по-разному чувствуют, по-разному слышим, по-разному видят. Для них разное, по-разному оценивают, как говорят, на вкус и на цвет, товарищи мои. Точно так же и на звук. На звук, на вкус и на цвет, товарищи мои. Потому что кому-то нравится такая музыка, кому-то такая, кому-то рок-н-ролл нравится, кому-то блюз и так далее. Это все зависит от наших чувств, которые являются продуктами ума, ум является продуктом разума, а разум ближе всех к сознанию находится. Таким образом, все исходит от сознания человека. И у него могут быть разные уровни сознания. И другие более анандамая уровень. Итак, одни о еде говорят, другие о здоровье, третьи о знании какой-то информации. Четвертые говорят о служении Богу, исполнении Его заповедей, наказании. Это очень высокий уровень вегьяна, говорится. Это очень высокий уровень. Мана, прана и ана считаются животными. Вегьяна – это уже люди. Люди, души. Это homo sapiens. То есть постигший разум это такой, что они постигли природу духа и материи. Очень хороший разум. И анандамая